«Ты все слышала?» – произнес он, слегка меняя расположение своих ладоней на ее руке. К тому же, глубоко вдохнула Эмия, когда Эльза стояла уже совсем рядом и собиралась сама его оттащить. Я предупреждал ее, чтобы потом не жаловалась. Раздавшиеся следом хруст и пронзительный крик отзвучали четче и громче, чем что-либо иное этим утром. Глава 20. «Как ты мог?» – наконец не выдержала и закричала Эльза, когда они вышли из кабинета врача. «Эмия!» – еще громче добавила она спустя пару секунд, поскольку Эмия с ответом совсем не торопился. Крики ее, впрочем, особого эффекта на него не оказали. Неспешно окинув взглядом коридор городской больницы, Эмия одними глазами убедил уставившийся на них персонал не вмешиваться, после чего вновь обернулся к Эльзе. Судя по ее лицу, еще 2-3 секунды молчания и она попытается его ударить, чтобы добиться хоть какой-то ответной реакции. «Прекращай», — ровным голосом сказал он ей. «Не забывай, где находишься», — намекнул он на других пациентов, часть из которых отдыхала в палатах, а часть, как и, очевидно, позабывшие о своих обязанностях медсестры, смотрела на них разинув рты. «Идем», — обходя Эльзу сбоку, поманил он ее за собой, и, стиснув в бессильной злобе кулаки, она молча последовала следом. Игнорируя собравшихся зевак, Эмия дошел до середины коридора, свернул через дверь на лестницу и спустился со второго этажа на первый. Там он ненадолго остановился, дабы помочь обронившей трость пожилой леди, затем под ее слова благодарности вышел в следующий коридор, а после еще 10 метров ходьбы наконец-то достиг холла больницы, где, сидя на стульях у одной из стенок, тут же съежилась пара детишек. «Вы кто такие?» – сходу задал он им главный вопрос. По-хорошему он собирался заняться этим сразу же, как разобрался с потерявшей из-за боли сознание Миражанной, но бесконечные причитания Эльзы поставили на этой затее крест. Пришлось сначала отнести ее в больницу, что, на самом-то деле, Эмия собирался сделать в любом случае. «Ты!» – опять начала закипать подоспевшая сзади Эльза. «Молчать!» – коротко оборвала Эмия, даже не посмотрев в ее сторону. «С ней он будет разбираться позже, а сейчас за себя должна была отвечать эта парочка. Дети или нет, а раз уж явились с той полоумной и, по всей видимости, являлись ее семьей, ответственность за произошедшее должны были нести. Отвечайте», немного более суровым голосом надавил он на мнущихся детишек. «Лилисонна», первой заговорила девочка, инстинктивно начав подаваться назад и вбок, к спине куда более крупного мальчишки. «Эльфман», также запнулся тот, не менее инстинктивно начав Лисанну загораживать. «Значит, брат и сестра», окончательно убедился в своих предположениях Эмия. «Миражанна ваша старшая сестра?» – спросил он следом, хоть уже и знал ответ. И после утвердительного кивка Лисанны продолжил. «Вы знаете, зачем она напала на меня?» Боясь встречаться с ним глазами, Лисанна обратила полной надежды взгляд на Эльзу, но та благоразумно не стала вмешиваться. Благодаря их совместным тренировкам она уже давно усвоила, когда перечить ими можно было, а когда лучше не следовало. И он ясно дал ей понять, что нынешняя ситуация относилась именно ко второй категории. «Сильный», чуть поувереннее и тверже заговорил Эльфман, в отличие от Лисанны, все же сумев посмотреть на Эмию. «Ей сказали, что ты очень сильный, и она захотела сама в этом убедиться. Сестра тоже сильная». На мгновение его голос дрогнул, а глаза забегали по помещению, но все быстро вернулось к норме. «Она любит подраться, вот и, Эльза, вы все из одной гильдии, верно?» Обернулся он к ней, прервав разъяснение Эльфмана. «Да», — недовольно буркнула в ответ Эльза. «Хвост феи, ты знаешь, и у вас такое поведение в порядке вещей?» Продолжил задавать имя вопросы, ибо интересовало его отнюдь не название этой гильдии. Его он уже давно запомнил. «Ваш мастер и старшие волшебники допускают подобное», позволив просочиться в голос ноткам злости, уточнил он. «Ну», стушевалась Эльза, которую такой вопрос явно застал врасплох. «Не то чтобы в порядке, но, у нас очень свободные правила. То, как ведет себя Миражанна, не поощряется, но, слишком много но», разочарованно вздохнула Эмия. Он, конечно, слышал, насколько безответственно некоторые гильдии, и, в первую очередь, злополучный хвост феи, подходит к подготовке новых магов, но чтобы все было настолько плохо, дать ребенку в руки оружие в виде магии, а потом, пускай и не в явном виде, сказать ему: «Делай, что хочешь, тебе все дозволено». Если они кого-нибудь таким образом не убьют или покалечат, то сами всегда успеют убиться об кого-то более сильного. Сказал бы я вашим наставникам пару ласковых, шепотом произнес он. Ну ладно, это не мое дело. Тут же отринула меня эту мысль. Проблем ему и без того хватало. Эльза, уже громче обратился он к ней, ты правда не понимаешь, почему я сделал то, что сделал? Понимаю, резко ответила Эльза, под удивленные взгляды своих сагильдийцев, и совершенно с тобой не согласна. Ты зашел слишком далеко, ты же сломал ей руку, Эмия, воскликнула она. Невелика беда с ее-то способностями, парировал Эмия. Как очнется, срастит себе кости и восстановит поврежденные мышцы. Будет больно, но это даже к лучшему. Боль, хороший учитель, да, процитировала Эльза, когда-то сказанные ей Эмией слова. Именно, кивнул он, слова на нее не подействовали. Так, может, хотя бы так дойдет. Да как ты можешь, гневно глянула на него Эльза. Если не согласна с моими методами, это твои проблемы, холодно отрезала Эмия. Я перед тобой отчитываться не собираюсь. Окажись на моем месте кто другой, и последствия бы стали куда серьезнее. Тебе ли не знать, к чему может привести подобное безрассудство? Строго глянул он на Эльзу сверху вниз, и та, сходу поняв, о чем шла речь, пристыженно опустила глаза к полу. Все правильно. О своих ошибках, особенно самых худших, никогда не следовало забывать. Пока Эльза помнила об уплаченной за них цене, повторения ей можно было не опасаться. И теперь подобный предохранитель был и у Миражанны. Когда ваша сестра очнется, снова заговорил он с Лисаной и Эльфманом, передайте ей, что, если вздумает отомстить, я не буду столь же снисходителен и переломаю ей обе руки. Запомнили? Спросила Эмия, на что получил серию нервных кивков от обоих. Хорошо, кивнул он им в ответ. Эльза, оставайся с ними до пробуждения Миражанны, а потом проследи, чтобы все вернулись в Магнолию. Сегодняшняя тренировка отменяется. Эмия, ты не... Начала возмущаться Эльза. Разговор окончен, перебила Эмия, разворачиваясь к выходу. Продолжишь припираться, и тренировок больше не будет вообще. Увидимся через неделю. Быстрым шагом он проскочил между молодой парой, что обсуждала с врачом ряд своих личных проблем, и женщиной с ребенком на руках, после чего, разминувшись в дверях с похромывающим стариком, вышел на улицу. Десятки спешащих по своим делам людей поприветствовали Эмию гвалтом разномастных голосов, на долю мига даже перекрывших роившиеся в его голове мысли. И по-своему это было неплохо. Разговор с Эльзой и ребятишками оказался чуть более грубым и резким, чем планировал Эмия, и теперь едва ощутимые укоры совести то и дело врывались в его сознание. Эмия знал, что был прав и был абсолютно уверен, что все его действия были четко выверены и обоснованы. Он преподал и Миражанне, и ее брату с сестрой урок, который в будущем может спасти им жизни. Ей уж точно, учитывая, что она устроила в парке и чем это могло обернуться. Эмия не ошибался. Но, возможно, и только возможно, он слегка перегнул палку. И в отношении Миражанны, и в отношении Эльзы. Она на него еще очень долго злиться будет. Эх, устало вздохнула Эмия, хотя время было еще утреннее. Мяу, раздалось спустя мгновение совсем рядом, и левая нога Эмии начала ощущать какое-то давление. «А ты что здесь делаешь?» С искренним удивлением посмотрел он на черную кошку, что усиленно терлась боком о его штанину, очень знакомую черную кошку. «И как ты только?» Собирался было Эмия спросить, как она умудрилась отыскать его после стычки с Миражанной, но вид ее довольной мордочки быстро снял этот вопрос, да и животный нюх был на многое способен. «Проголодалась?» Вместо этого спросил он с полуулыбкой. Дернувшиеся уши и поднявшийся кверху взгляд послужили ему ответом. «У меня есть к тебе два вопроса, Эмия», — обратилась к нему Анна, пока он нарезал свежие овощи. «Слушаю, не отрываясь от своего занятия», — ответил Эмия. «Во-первых, что в подсобке делает это облезлое животное?» Крайне нелестно отозвалась она Акура, что в этот момент должна была тихо мирно наслаждаться своим завтраком в виде отрезанной рыбьей головы. «Завтракает», — так и ответила Эмия, после чего стряхнул нарезанное в блюдце и выложил на разделочную доску очищенную головку лука. «Не волнуйся, на кухню я ее не пускаю, и ее зовут Кура, а не облезлое животное», ненадолго подняв голову, встретился он с Анной глазами. «Странное имя», — прокомментировала его выбор Анна, которая была попросту не в состоянии оценить всей его красоты и изящества. Все-таки японского она не знала. «Но я не об этом тебя спрашивала. Рада, что ты себе наконец-то хоть какую-то компанию нашел, но какого демона ты притащил ее в мое кафе?» Возмущенно скрестила она на груди руки. Что, если ее посетители увидят? Ты, может, не заметил, но видок у нее так себе. Какая ты сегодня грубая, хмыкнула Эмия, вернувшись к работе. Монотонный стук ножа по дереву вновь наполнил пространство. Я пытался оставить Кура в общежитии, но она каким-то образом вылезла на крышу, слезла по водостоку и наотрез затем отказалась возвращаться. Пришлось взять с собой, пожал он плечами. Крышка одной из кастрюль на плите начала подскакивать, и Эмия быстрым движением убавил под ней огонь. Попутно он проверил содержимое двух других и, удовлетворенно кивнув самому себе, снова встал за стол рядом с Анной. Та после последней его реплики отчего-то вдруг умолкла. «Так, ладно», спустя еще секунд пять выдохнула она, нахмурившись. «Предположим, я поверила, что так оно все и было, пока это живо. Пока Кура», быстро поправилась она, «не показывается нашим клиентам на глаза, я позволю ей здесь болтаться». «Премного благодарен», с полуулыбкой вставил Эмия. «Так что там за второй вопрос?» – напомнил он. «Там в зале четверка детишек сидит. Две девушки постарше, одна, облаченная в доспех, и одна с перебинтованной рукой, и пара ребятишек помладше. Миловидная девочка и мальчишка с квадратным лицом», – дала Анна настолько детальное описание, что не опознать эту компашку сходу Эмия ну никак не мог. «Назвались твоими знакомыми и просит позвать на разговор. Та, что в доспехах, представилась Эльзой, и я, кажется, уже видела ее пару раз вместе с тобой. И да, будто только об этом вспомнив», прищелкнула она пальцами, «у них у всех имеется печать хвоста феи». «Ты чего учудил, Эмия?» Уже куда более серьезным тоном спросила она, но Эмия не ответил. Хоть он и сразу понял, о чем шла речь, как-либо отвечать на это ему попросту не хотелось. На тело сразу навалилась такая усталость, что даже нож в руке потяжелел в несколько раз. «И что вам сейчас-то от меня понадобилось?» – спрашивал он сам у себя. Конечно, он допускал вероятность, что Эльза его слова таки проигнорирует, как-никак не первый день знакомы, но уж до остальных-то его посыл просто обязан был дойти. «Пускай ждут», – тихо произнес вслух Эмия, бросив гадать над причинами и просто смирившись со сложившейся действительностью. «Я сейчас занят, хотят поговорить, пусть ждут вечера». «Эй, Эмия», с укором произнесла Анна, «ты платишь мне заготовку, а не пустые разговоры», невозмутимо ответил он. «Все, что хотел им сказать, сказал еще вчера. Если желают большего, то подождут. Я не настолько добрый, чтобы сиюминутно исполнять все их прихоти». Эмия демонстративно отложил нож, вывалил весь нарезанный лук в общую кучу, после чего снял с крючка сковородку и зажег четвертую конфорку. Всем своим видом он давал понять Анне, что их беседа окончена, а сам он с головой ушел в работу. «Вот же ж», — покачала она головой, — «сколько же с тобой хлопот, делай, что хочешь, но знай», — грозно посмотрела она на него, — «потом я все равно заставлю тебя объясниться, и обязательно скажу по итогу, какой ты идиот». И на этой высокой ноте Анна ушла. «Ни секунды в тебе не сомневаюсь», усмехнулся Эмия, провожая взглядом ее удаляющуюся спину. А затем он на самом деле полностью погрузился в работу. Сковорода шипела, кастрюли кипели, а ножи, черпаки и ложки сменяли друг друга в его руках с молниеносной скоростью. Один за одним он сготавливал, оформлял и выдавал заказы, совершенно позабыв на время о раздражающих одним фактом своего присутствия визитерах. Все-таки готовку он действительно очень любил, и она всегда помогала ему привести свои мысли в порядок. Утро сменилось днем, а день вечером с необычайной быстротой, так что Эмия и обернуться не успел. А полное негодование Анна снова стояла у него за спиной и, исходя из безраздельно властвовавшего на ее лице выражения, мысленно его четвертовала. «Они все еще там?» – спросил он, проходясь по металлической поверхности стола сухой тряпкой. «Ага», подтвердила Анна, «и никуда за весь день не уходили, угу, а ели что-нибудь? Если бы не ели, я бы сейчас с тобой не разговаривала, а прошибала твоей пустой башкой ближайшую стенку», совершенно серьезно заявила Анна. «Ты сам им несколько блюд приготовил, к слову, их стоимость я вычту из твоей зарплаты. Ты же в курсе, что старшие девчонки, вполне себе действующие маги, в плане денег не бедствуют». Обернувшись, поинтересовался Эмия, на ходу пытаясь вспомнить, что именно мог им приготовить, и во сколько это должно было ему обойтись. «В курсе», — кивнула Анна. «Просто хотел убедиться», — улыбнулся ей в ответ Эмия. «Все-все, иду я», — отбросил он тряпку в сторону, вслед за чем быстро всполоснул в раковине руки и направился к двери. «И да, проверь, как там Кура, Я уже 2 часа к ней не заглядывал», — бросил он напоследок, выходя с кухни. «Ты, кажется, начинаешь забывать, кто из нас начальник», — ответили ему. Впрочем, звук шагов сообщил Эми, что Анна все же отправилась исполнять его просьбу. Опустевший зал был целиком залит красно-оранжевыми лучами заходящего солнца, из-за которых Эми пришлось проморгаться, после чего он бегло прошелся глазами по всем столикам. Искомая четверка обнаружилась за левым угловым, который благодаря удачному расположению даже сейчас оставался в тени. «Отдаю должное вашему упорству», — устало произнес Эми, подхватывая на ходу стул, «хотя я все же предпочел бы, чтобы вы сдались и ушли», — приставил он его к столику. «Слушаю», — передал он им слово, усаживаясь. Эльза с Мирожанной переглянулись, словно решая, кому из них следовало начать первой, а Эльфман в это время потихоньку расталкивал успевшую задремать Лисанну. Последняя некоторое время вяло отнекивалась, но вскоре все же подняла голову и с полуприкрытыми глазами повернулась к Эми. Одно мгновение, и от сонливости на ее лице не осталось и следа. «Ой», — неосознанно выдала она то ли от удивления, то ли от испуга и, отстранившись, быстро прикрыла рот рукой. «Ну так и», — проигнорировав эту маленькую сценку, поторопила Мия Эльзу и Мирожанну. «Так высказаться хотели, а теперь вдруг языки попроглатывали», — продолжал подстегивать он, оперевшись правой щекой о кулак. «Собирайтесь с духом побыстрее, или я пошел». «Нет», — воскликнула Эльза, подскочив со стула. «То есть, подожди», — с куда более тихими словами вернулась она на место. «Ну же, Мирожанна», — совсем перейдя на шепот, не сильно ткнула она бронированным локтем в бок Мирожанны, которая, стараясь не смотреть прямо на Эмию, нервно почесывала забинтованную руку. Судя по отсутствию полноценного гипса или хотя бы шины, он оказался прав, и Мирожанна смогла сама исцелить сломанные кости. Явно не без последствий, но тем не менее. «Ты же сама меня уговаривала». «Да тихо ты», — зашипела Мирожанна в ответ. «Сама знаю. Просто дай мне», — обратила она неуверенный взгляд к Эми. Секунду, вновь потупила она его к полу. «Эх», — вздохнул про себя Эми, сохраняя на лице безразличное выражение лица. «Нет, такими темпами мы никогда не закончим. Как твоя рука?» — задал он вопрос, чтобы наконец сдвинуть дело с мертвой точки. «Я был довольно аккуратен, когда ломал ее, так что особых проблем тебе это доставить не должно было». То, как после сказанного вся четверка посмотрела на Эмию и без всяких слов выразила всю полноту их отношения к «я был аккуратен, ломая тебе руку», — очевидно, им пока что еще было невдомек, что переломы могли быть очень разными, и после некоторых человек вполне мог остаться инвалидом на всю последующую жизнь. «Уже неплохо», — на удивление твердо и уверенно ответила Мирожанна, мигом избавившись от недавней скованности. «Пару дней еще поболит, но это уже мелочи», — даже слегка улыбнулась она под конец. «Вот как», — безучастным тоном произнес Эми. «Что ж, это радует. Если так думаешь, то нечего вообще было сестренку ранить», — с по-детски наивной злобой в голосе влезла в разговор Лисанна, что, как и старшая сестра, где-то подрастеряла всю свою пугливость и нерешительность. «Интересно, это у них семейное, так быстро с одного на другое переключаться?» — отправил Эми мысленный вопрос в пустоту. «Лисанна, не надо», — принялся успокаивать ее Эльфман. «Вот именно, Лисанна», — поддержала его Мирожанна. «Я первая на него напала, так что все честно». «Ничего не честно», — запротестовала Лисанна, встав на свой стул ногами. «Он», — гневно ткнула она своим маленьким пальчиком в Эмию. «Так, а вот от этого попрошу воздержаться», — будто из ниоткуда материализовалась рядом с ней Анна и, подхватив обеими руками, осторожно усадила ее обратно. «На Эмию можете кричать столько, сколько вам будет угодно, юная леди, но вот мебель попрошу не портить». Удивленные взоры всех присутствующих, кроме Эми, мгновенно оказались прикованы к фигуре Анны, которая с улыбкой на устах протягивала Лисанне сладкую конфету. Эми же в этот момент думал лишь о том, что и сей жест доброй воли в конечном итоге также взыщется с его кармана. «А я, в свою очередь, хотел бы попросить тебя не подслушивать чужие разговоры», — первым заговорил он. «Столько надоедало мне, а теперь сама мешаешь. Умей ты хотя бы с детьми разговаривать по-человечески, и мне бы не пришлось», — строго осадила его Анна. «К слову, что там было про сломанную руку?» — сузила она взгляд. «Уж не ты ли ее покалечил?» — кивнула она на Мирожанну. «А что, если и так?» — с усмешкой ответила Эмия. «Тебя это не касается, вот и не вмешивайся». На бесконечно краткий миг воздух в кафе буквально застыл, а Эмия ощутил, как все его тело сжимают холодные стальные тиски. Ничтожная доля секунды, но послание было доставлено и принято. Есть вещи, над которыми в присутствии Анны было лучше не шутить. И страдающие дети как раз-таки входили в их число. Справедливо, согласилась она, едва всеобъемлющее давление спало. Да, что-то я погорячилась, погладила она раскрывающую конфету Лисанну по голове. Но, Эми, посмотрела Анна ему прямо в глаза, не стоит меня так провоцировать. Ты же знаешь, я могу и позабыть об особенностях твоего характера. Ничего не могу с собой поделать, развел Эми руками. Ты всегда так легко поддаешься, что это словно приглашение. Если вкратце, приступил таки он к объяснениям. Вот она, указал он Эльзу, спровоцировала ее, перевел палец на Миражанну, напасть на меня. После чего я доходчиво объяснил последний, что поступать так не очень хорошо и что у этого могут быть очень неприятные последствия. Я же ничего не упустил, вопросительно глянул Эмия на них. Не так все было, возмутилась Эльза. Не, все так и было, одновременно с ней подтвердила Миражанна. Миражанна, громче прежнего выкрикнула Эльза. Да хватит тебе кричать по поводу и без, успокоила ее Миражанна. Ты сама во всем виновата, так что нечего теперь на меня вину перекладывать. Стукнула Эльза кулаком по столу. Прекращай, кому говорят, сейчас-то уже какая разница, так же не отступала Миражанна. Ну погоди у меня, начала Эльза подниматься на ноги. Все, достаточно, переместившись к ним за спину, Анна положила левую руку на плечо Эльзы и заставила ее сесть на место. Думаю, я более-менее поняла, что тут происходит. Правда, усмехнулся Эмия, может тогда и меня просветишь, я вот никак в толк не возьму, чего от меня сейчас хотят. Миражанна, будь добра, предложила Анна прояснить ситуацию той, кто, по сути, и была за нее в ответе. Да, почесала Миражанна затылок. В общем, Эмия, у меня есть к тебе просьба. Я весь внимание, ответила Эмия, который впервые с самого начала их разговора действительно им заинтересовался. Пожелая она извиниться за свою выходку или, на худой конец, высказать свои претензии в лицо, он бы понял и спокойно выслушал и то, и другое. Но просьба, этого он не ожидал. Я убедилась, что рассказы о тебе не были пустым трепом, рефлекторно потянулась Миражанна к раненой руке, и теперь, раз уж представился шанс, то, начала она ужиматься и мямлить, но затем решительно тряхнула головой. Короче, я хочу, чтобы ты тренировал меня, как и Эльзу. Что? Синхронно выдали четыре голоса, создав эффект звуковой бомбы. Ты с ума сошла, выкрикнула следом Эльза. Сестренка Мира, что ты такое говоришь? Подключилась Лисанна. Сестра, я не думаю, что тебе стоит, вторил ей Эльфман. Вот те раз, почесала щеку Анна, а после начался настоящий бедлам с руганью, спорами и всем прочим, участие в котором не принимал один только Эмия. Он совершенно невозмутимо наблюдал за всем происходящим и прикидывал в уме, как он должен был на это реагировать. Вспоминая опыт с Эльзой и учитывая тот факт, что они с Миражанной своего рода соперницей в упрямстве друг дружку стоили, вариант с прямым отказом Эми отмел сразу же. Того, как Эльза ему целый месяц прохода не давала, Эми хватило за глаза. Собственно, из-за опыта с Эльзой он на сей раз и был столь спокоен. Дважды одним и тем же его было не пронять, и по этой же причине ответ на искомый вопрос он нашел довольно быстро. 200 тысяч драгоценных за тренировочный день и по рукам, озвучил Эми свое предложение, назвав сумму превосходящую его месячную зарплату. Все крики в кафе вмиг прекратились. Глава 21. Под приятный перезвон колокольчика они покинули кафе и с негромким хлопком закрыли за собой дверь. Даже не верится, что она согласилась, удивленным голосом произнесла Анна, провожая вместе с Амией взглядом Эльзу с компанией ее друзей. Благо пока что их путь пролегал аккурат напротив одного из окон. Что, не сработал твой гениальный план? С усмешкой обернулась она к Эми. Будь он гениальным, сработал бы, спокойно ответила Эми, хоть и действительно надеялся, что неадекватная сумма, которую он запросил за свои услуги, отобьет у Миражанны всякое желание иметь с ним дело. Может, стоило поднять планку еще выше, задал он сам себе вопрос, наблюдая за тем, как четверка ребятишек, разминувшись с идущей навстречу целующейся парочкой, свернула за угол магазина со сладостями. Нет, не сработало бы, быстро сделал Эмия неутешительный для себя вывод. Во-первых, раз уж она согласилась аж на 200 тысяч, настроена Миражанна была настолько серьезна, что и большинству взрослых не снилось. Ну а во-вторых, к делу еще более активно подключилась бы Эльза, к которая и так уже настоящий спектакль устроила, пытаясь, с одной стороны, отговорить подругу от тренировок под началом Эми, а со второй, упрекать Эмию за больные расценки. Было даже не очень понятно, а чего она в конечном итоге добиться-то хотела. Чтобы Миражанна отказалась от своей затеи или чтобы Эми обучал ее за даром. Возможно, она и сама того не понимала. «Давай заканчивать уборку и по домам», — сказала Эмия, отворачиваясь от окна и беря курс к подсобке. «Да, хорошая идея», — согласилась Анна, пристраиваясь чуть позади. «Но что ты дальше делать планируешь?» — задала она на ходу вопрос. «Правда возьмешься тренировать эту девчонку?» Эмия открыл дверь на кухню, прошел еще пару метров и повторил то же самое с дверью подсобки. «Пара ведер, тряпки, швабра, моющие средства». Все это стояло в привычных для себя местах, и потому Эмия, мимолетно глянув на свернувшуюся клубком в углу Кура, очень быстро собрал нужное и вышел обратно. «Принесет драгоценные, буду тренировать», — прямо ответил он. «Я от своих слов не отказываюсь. Другое дело, захочет ли она продолжать после первого дня», — не без слабой надежды в голосе добавил он напоследок. «Захочет», — уверенно заявила Анна, принимая от него швабру и моющие средства. «В этом можешь даже не сомневаться». «Да, знаю», — кивнула Эмия, впрочем, не отказываясь от своей надежды полностью. Уж что-что, а держаться за невозможные мечты он умел лучше кого бы то ни было. Эмия подошел к крану у пола и начал набирать воду в первое ведро. Одну из прихваченных тряпок он сразу же кинул на дно, а две других частично засунул в задний карман брюк. «Может, тебе тогда лучше сразу школу открыть?» — предложила Анна. «Снизить расценки, задуматься о рекламе, провести несколько демонстраций своих умений. Немного усилий и школа волшебства у Эми станет вполне себе успешным предприятием», — мечтательно расписала она свою задумку. «Правда, в таком случае тебе все же придется отказаться от своих излюбленных методов обучения», — с якобы абсолютно серьезным лицом продолжила Анна. «Боюсь, большинство родителей не оценит, когда их детишки будут возвращаться с занятий морально и физически искалеченными». Наполнив ведро на две трети, Эмия перекрыл кран, заменил ведро на пустое и снова открыл его. «Ужасное название», — честно высказал он свое мнение, — «и у меня пока нет желания сменять род деятельности». «А как?» — весьма достоверно изобразив удивление, протянула Анна. «То есть ты не собираешься покинуть нас, раз уж нашел себе более прибыльное занятие? Не говори глупостей», — одарил ее скептичным взглядом Эмия. «Как часто, по-твоему, она сможет приходить ко мне при такой-то оплате? Раз в два месяца? Да и учитывая, что заработок магов из гильдии – вещь слишком уж непостоянная, рассчитывать на стабильный доход от обучения одного такого было бы верхом идиотизма». Он перекрыл кран и взял в руки оба ведра. «Практичный, как всегда, то ли упрекая, то ли наоборот хваля», – ответила Анна, первой сделав шаг вперед. Затем она открыла для Эми дверь в зал и пропустила его перед собой. «Радует, что не придется искать тебе замену. Уверен, ты с этим справилась бы быстро», — хмыкнула Эмия, ставя ведра посреди комнаты. «Разумеется», — кивнула Анна, — «но это сразу лишило бы нас части постоянных клиентов. Ты, может, не в курсе, но многие приходят к нам только потому, что им нравится твоя готовка. Они об этом прямо заявляют. Чтоб ты знал», — открыв одну из принесенных с собой бутылей, она вылила в ближайшее к себе ведро бледно-голубоватую жидкость, от которой вода мгновенно вспенилась. «Стоит ли мне тогда затребовать себе прибавку?» — с полуулыбкой спросила Эмия, который обозначенном обстоятельстве не то чтобы не знал, но никогда не придавал ему особого значения. «Процентов эдак в 20-30. «Обойдешься», — моментально отказала ему Анна, ставя в ведро швабру. «И так уже себе халтурку на стороне нашел. Хватит с тебя». «Какая жалость», — наклонившись к своему ведру, Эмия поднял со дна тряпку и как следует ее выжал. «И ты сильно ошибаешься, если думаешь, что благодаря Миражанне я смогу как-то разбогатеть. Тут бы хотя бы в ноль выйти». «Ты о чем?» — косо посмотрела на него Анна. «Это же буквально получение чистой прибыли без материальных вложений и без налогов, попрошу заметить», — включила она хозяйку кафе, которой регулярно приходилось делать соответствующие отчисления чиновникам королевства. «И это еще не упоминая о целой куче иных расходов, что влекло за собой содержание подобного заведения. О каком нуле тут вообще может идти речь?» «Предчувствие», — пожал плечами Эмия, глянув через окно на окрашенную солнцем валую улицу. «У меня слишком низкий показатель удачи, чтобы было как-то по-другому. Даже если не деньгами», — слабо улыбнулся он, Судьба обязательно отыщет способ взыскать с меня свое. День был солнечный и жаркий. Настолько жаркий, что Макаров едва только сошел с поезда и вышел в город, как уже весь покрылся потом, а с его губ начали срываться хриплые вздохи. Жажда напала на него столь же внезапно, сколь и беспощадно. Добрый день, извините, стерев платком испарину со лба, обратился он проходящей мимо молодой девушке. Из-за своего роста, чтобы заговорить с ней, ему пришлось сильно задрать голову вверх. Не подскажите ли, как мне дойти до заведения под названием «Лисья нора»? Памятуя о цели своего визита в Ашибану и о том, что находилась она аккурат в одном из местных кафе, в котором наверняка было в достатке прохладительных напитков, Макаров еще больше возжелал добраться дотуда как можно скорее. А, что, видимо, не расслышав его вопроса, а то и попросту не заметив Макарова, выдала девушка, резко остановившись и даже чуть отшатнувшись в сторону. «Вы что-то хотели, дедушка?» — обратилась она к нему, нагнувшись и продемонстрировав слишком глубокий вырез в слишком же обтягивающей желтой майке. Макаров, впрочем, нисколько не растерялся, и глаза его были всецело сосредоточены лишь на самых важных частях тела девушки. «Кафе «Лисья нора», — повторил он с широкой улыбкой. «Не можете ли вы подсказать мне, где оно находится?» «Лисья нора?» — переспросила она, выпрямившись и, судя по выражению лица, крепко задумавшись. «Да», — кивнул Макаров, постучав указательным пальцем по подбородку и наклонив на бок белокурую голову. Девушка с еще более задумчивым выражением лица посмотрела на Макарова и замолчала на добрых полминуты. И не то чтобы ему не нравился вид старательно размышляющей над его вопросом юной особы, которая, ко всему прочему, была очень хороша собой, но жар и побаливающая спина не позволяли наслаждаться сим зрелищем в полной мере. «Мисс», — осторожно начал он, вновь стерев с лица пот, — «если вы не знаете, то ничего страшного, я сам Мо», — вспомнила. Вдруг обрадованно воскликнула девушка, хлопнув при этом в ладоши. «Вспомнила, там симпатичный повар работает, верно, загорелый такой». «Да-да, это то место», — активно закивал Макаров. «Так как мне туда пройти?» «Ну», — с сомнением протянула девушка, глянув вдоль заполненной людьми дороги. «Кафешка это далековато отсюда, нужно будет через мост пройти и...» «Просто опишите дорогу, мисс», — прервал ее Макаров. «Я запомню», — уверенно заявил он. А потом она рассказала ему, что сперва нужно было идти прямо, потом свернуть направо у бакалейной лавки, выйти к реке, свернуть налево, дойти до моста, перейти его, выйти на улочку с несколькими выстроенными практически в ряд цветочными, и вот уже вскоре после них на противоположной стороне и должна была располагаться Лисья нора. Еще она посетовала, что спешит на встречу со своим парнем, и потому не может проводить Макарова лично. «Все в порядке», — заверил он ее, — «я справлюсь, а вам не стоит заставлять своего молодого человека ждать». «Уверены?» — с сомнением посмотрела на него девушка, но после утвердительного кивка довольно улыбнулась. «Тогда удачи вам, дедушка», — помахала она ему ручкой напоследок и, развернувшись, быстро засеменила на тоненьких каблуках по дороге. Несколько неприлично долгих секунд Макаров провожал ее взглядом, поражаясь тому, как с такими длинными и едва ли не полностью оголенными ногами она умудрялась не падать на подобной обуви, но затем опомнился и, покачав головой, двинулся в противоположном направлении. Сначала дело, развлечение потом. В точности следуя инструкциям незнакомки, Макаров спустя какое-то время вышел к пересекающей Ашибану реке, вслед за чем неспешно зашагал вдоль ее края. Он сам собой начал сравнивать попадавшиеся Макарову виды с аналогичными в Магнолии, ибо и там был канал, что пролегал прямо через город, и в любом аспекте сравнение Ашибана безапелляционно проигрывало. Но оно и понятно, Ашибана, может, и относительно крупный город, но вот на фоне Магнолии, что на просторах Фиора была второй по величине после цветущей столицы, выглядела маленькой и неопрятной. Но, возможно, именно в этом и заключался ее шарм. Почему-то же этот человек предпочел осесть именно здесь. «Ну же, спускайся!» Детский крик заставил Макарова отвлечься от своих дум и немедленно повернуться к его источнику. «Давай, Келли!» Вновь прикрикнул рыжеволосый мальчишка, после чего подобрал с земли камушек и кинул его в крышу чьего-то дома, туда, где на коричневом водосточном желобе сидела пятнистая кошка. «Да спускайся ты уже!» — обреченно вздохнул он, когда столкнувшийся с кровлей снаряд не смог спугнуть засевшую полуметром левее кошку. «Мяу!» — послужило ему недовольным ответом. «Хорош мяукать, и просто спускайся, Засранка, не остался он в долгу, нам уже домой пора, мама же ругаться будет, нужна помощь. Подойдя к мальчишке с правого боку, предложил свои услуги Макаров. Раз уж никто из проходящих мимо взрослых явно не собирался помогать едва уже не плачущему ребенку, то он был не прочь сам потратить на это немного времени. «Что, кошка никак спускаться не хочет?» Улыбаясь, спросил он, когда мальчик резко обернулся к нему. «Да», — кивнул тот, — «сначала сама залезла туда, а теперь, видите ли, боится спускаться». Вновь обратив разгневанный взгляд к кошке, он подобрал очередной камень и отправил его вслед за предшественником. Этот ударился о крышу заметно ближе, на что кошка издала протяжное шипение и еще сильнее вцепилась когтями в водосток. «Ну-ну, хватит», — остановил Макаров готовящегося к третьему броску мальчишку, положив руку ему на плечо. «Так ты ее только сильнее испугаешь. А что делать-то?» Посмотрел на него мальчик глазами полными усталости и беспокойства. «Она ж иначе вообще никак не реагирует. Запомни, мальчик», — начал Макаров наставительным тоном, что уже давно стал для него привычным, — «насилие — это всегда самое последнее средство. Сперва попробуй успокоиться сам, а уже после спокойным голосом подзывай животное к себе». Он повернулся к кошке и устремил свой взор в ее желтые глаза. «Правда же, Келли?» — улыбаясь, спросил он. «Ты же спустишься, если я вежливо попрошу тебя», словно бы действительно обдумывая его слова. Кошка некоторое время неподвижно изучала Макарова взглядом, а затем, передернув ушами, быстро заработала лапами и, спустившись по трубе на углу дома, спрыгнула на землю. «Как это?» Хлопая глазами, недоумевающе смотрел мальчик на кошку, что подбежала к Макарову и начала тереться боком об его ногу. «Просто спокойствие и вежливость», взяв кошку на руки, ответил Макаров, после чего передал ее мальчишке. «И немного волшебства». Следом он протянул вперед ладонь, на которой в мимолетной вспышке золотого света появилась запечатанная конфета. «Бери и не забывай, что я сказал». Правой рукой прижав кошку к груди, другой мальчик неуверенно взял подарок Макарова и, по всей видимости, убедившись, что конфета была настоящей, с растянувшейся до ушей улыбкой быстро сунул ее в карман. «Спасибо большое, деда-волшебник», — громко поблагодарил он Макарова. «Всегда пожалуйста», — потрепал Макаров его по голове. «А теперь беги, мы же не хотим, чтобы твоя мама ругалась», — припомнил он ранние слова мальчишки. «Точно», — воскликнул мальчик так, будто совсем позабыл об этом. «Спасибо», — еще раз поблагодарил он Макарова, с места срываясь на бег. «До свидания, деда-волшебник», — полуобернувшись, попрощался он. А затем мальчик умчался, шлепая сандалиями по мостовой и крепко прижимая к себе кошку. «Деда-волшебник», — медленно повторил Макаров, поправив на голове чуть съехавший колпак. «Может и наших ребятишек попросить меня так называть?» Совершенно серьезно задался он вопросом, который и послужил ему пищей для размышлений на весь оставшийся путь. Очевидно, благодаря этому он и пролетел так быстро, что Макаров и сам не заметил, как уже прошел мимо служивших ему ключевым ориентиром цветочных магазинов, а после оказался перед дверью в кафе, большая вывеска которого гласила «Лисья нора». Сквозь не менее большие окна он увидел приличное количество людей, что для своего законного обеденного перерыва решили выбрать именно это заведение. Посетителей было так много, что даже втроем перебегающие от столика к столику официантки едва успевали всех обслуживать. От мыслей об обеде у Макарова жалобно заурчало в желудке, а висящее в зените солнце начало жарить с утроенной силой. Он вновь обратился за помощью к своему верному платку и, сглотнув сгусток слюней в безуспешной попытке справиться с вернувшейся жаждой, вошел внутрь. «Добро пожаловать», — отзвучало сразу после колокольного звона приветствие, и перед Макаровым возникла слегка запыхавшаяся официантка, что не отрывала взгляда от одной из своих коллег. Та, похоже, только что чуть не упала вместе с уставленным напитками под носом. «Простите, сейчас все столики заняты, но...» «Вот это да», — перебил ее Макаров, чьему удивлению не было предела. «Это ж надо было не признать ее сразу с улицы». «Анна, ты ли это?» — обрадованно спросил он, пускай в этом уже и не было никакой нужды. «Макаров», — точно таким же удивленным голосом ответила ему Анна. «Ты что здесь делаешь?» Ее удивление быстро сменилось настороженностью. «Если это из-за очередных ваших споров с мастером Жозе, то...» «Нет-нет-нет», едва ощутив хлынувшую от Анны враждебность, Макаров поднял обе руки перед собой. «Ничего подобного. Я знаю, что ты уже давно покинула Фантом Лорда, так что никаких претензий, поспешил заверить он с максимально дружелюбной и располагающей улыбкой. «Я здесь совершенно по другому вопросу. Неужели?» – недоверчиво прищурилась Анна, поубавив слегка во враждебности. «Совсем чуть-чуть. Как, однако, тесен мир?» – хмыкнул Макаров, в который уже раз за день потянувшись за платком. «Сейчас он, правда, вспотел по несколько иным причинам. Это же твое кафе, я правильно понял?» – на всякий случай решил уточнить он. «Да», – коротко ответила Анна, мельком взглянув на зал, в котором из-за временной потери трети обслуживающего персонала обстановка стала еще напряженней, и тебе здесь не рады, прямо заявила она следом. Говори, что хотел, и проваливай. Как жестоко, вздохнул Макаров, прекрасно, впрочем, понимая причины подобного отношения, а ведь детишек моих принимала без возражений. В отличие от тебя, я не перекидываю ошибки мастера на членов его гильдии, холодно отрезала Анна. Давай ближе к делу. К делу так к делу, сдался Макаров. «Я слышал, что здесь работает юноша по имени Эмия, и, судя по твоей реакции, заметил он, как прищур Анны стал более настороженным, это правда. Я бы хотел с ним немного побеседовать». «О чем?» – тут же спросила Анна, пропуская мимо себя двух посетителей, что выходили наружу. «О многом», – также лаконично ответил ей Макаров. «Но, если ты против, я просто развернусь и уйду. Мы с ним всегда сможем поговорить в другом месте». Ему совсем не хотелось повторения того инцидента, что имел место быть, когда они с Анной встречались в последний раз, по очень многим причинам. И потому, если бы Анна действительно сказала ему уходить, то Макаров незамедлительно бы это исполнил. «Против», довольно быстро прозвучал однозначный ответ, и Макаров начал спокойно разворачиваться, «Но это не мне решать». Эмия машинально помешивал варящийся в большой кастрюле бульон в то время, как большая часть его сознания обдумывала предстоящую послезавтра тренировку с Эльзой. Или, вернее, он обдумывал, что делать с Мирожанной, если та решит вдруг заявиться вместе с ней. Он, конечно, сомневался, что Мирожанна объявится так быстро после всего, что было, но вероятности такое исключать не мог. А это значило, что он должен быть готов. Магия и стиль боя Мирожанны кардинально отличались от таковых у Эльзы. И дело было не только в том, что вторая практически полностью полагалась на оружие, а первая рассчитывала на собственные улучшенные конечности. В обмен на огромную физическую мощь, магия Мирожанны делала ее более дикой и необузданной, всецело полагающейся на свои инстинкты. Не недостаток, но особенность, которую необходимо было учитывать. Полная противоположность Эльзы, делающий, не в последнюю очередь благодаря тренировкам самого Эми, ставку на выдержку и мастерство. Закаленный в стали и заточенный до предела клинок против воспитанного природой яростного зверя. Ничего удивительного, что они так плохо ладили. Эми окликнул его голос Анны. «Слушаю», начав обыденно, закончил Эми с нотками непонимания. Помимо Анны в кухне показался невысокий старичок в оранжевой жилетке и с полосатым колпаком на голове, двойным колпаком. «В чем дело?» – тут же задал он вопрос, не упустив из виду напряженного выражения Анны. «Это Макаров Дрияр», – указала она на своего спутника, – «он мастер хвоста феи и очень хочет поговорить с тобой. Если есть желание, можете пойти в подсобку, я подменю тебя». Потому, как Анна все это говорила, Эми отчетливо понял, что ей присутствие мастера хвоста феи, который отнюдь не был другом ее старой гильдии, не приносило ни капли удовольствия. Это было настолько очевидно, что Эмия даже всерьез задумался над тем, чтобы отослать Макарова, предложив встретиться после работы. Но то ли вид задыхающегося от жары старика вызвал в нем жалость, то ли его собственное желание высказать пару слов человеку, что отвечал за воспитание Эльзы и Мирожанны как магов, взяло верх, а Эмия решил таки удовлетворить его просьбу. «Хорошо», развязывая и снимая фартук, дал он утвердительный ответ. «Постараюсь закончить побыстрее. Рассчитываю на тебя», — сухо отозвалась Анна, подходя к Эми и забирая фартук. Следом та же участь постигла и перевязывающий его волосы платок. «Если что, я здесь, буду иметь в виду», — кивнула Эми. «Иди за мной», — обратился он к переминающемуся с ноги на ногу Макарову. Не дожидаясь ответа, Эми быстрым шагом подошел к двери подсобки и, открыв ее и включив внутри свет, также быстро прошел к тумбочке у противоположной стены комнаты. Он поднял заполненный наполовину кувшин с водой и перелил часть в стоящий рядом стакан. «Присаживайся», развернувшись, указал он Макарову на стул у небольшого кофейного столика и, дойдя до него первым, поставил стакан. «Если хочется пить, прокомментировал он свои действия, садясь на стул по другую сторону. Примнова благодарен, с неожиданной для его возраста прытью, подскочил к столику Макаров и залпом опустошил стакан, лишь покончив с которым занял предложенное место. «Ха!» — с наслаждением выдохнул он. «Ты меня просто спас, Эмия. Я бы не прочь сейчас многое с тобой обсудить, Макаров». Не стал Эмия ходить вокруг да около, но, как ты сам мог заметить, время сейчас загруженное. «Понял, понял, сразу к делу», — улыбнулся Макаров. «Смотрю, сотрудников Анна подбирает себе под стать». Эмия собирался отпустить на данное замечание едкий комментарий, но, по всей видимости, уставшая дремать кура покинула свое излюбленное место в углу и бесцеремонно запрыгнула ему на колени. Причем проделала она все это с таким видом, что относительно ее желаний ни у кого не могло оставаться никаких сомнений. Кура требовала, чтобы ее погладили. «Что-то не так?» – спросила Эмия, когда молчание уставившегося на кура немигающим взором Макарова слишком уж подзатянулось. «Нет», – отчего-то запнувшись, отрицательно мотнул головой Макаров и, одарив кура еще одним косым взглядом, полностью сосредоточился на Эми. «Просто уже видел сегодня подобную картину, не обращая внимания», – отмахнулся он. «Эми, я согласен с тем, что нам многое нужно обсудить, но прежде всего я хотел бы задать тебе один вопрос. На него не обязательно отвечать прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты обдумал все как следует и...» «Я слушаю», — поторопила Эмия. «Да, конечно», — ничуть не смутившись его резким поведением, кивнул Макаров. «Так вот, Эмия», — посмотрел он ему прямо в глаза, «ты не хотел бы стать волшебником хвоста фей?» Глава 22. От прозвучавшего вопроса пред глазами Эми сама собой встала картина почти трехлетней давности. Тогда другой старик сделал ему точно такое же предложение. И в точности, как и в тот раз, ответ свой Эми отдал без малейшего промедления. Нет, коротко, четко и без малейших намеков на неоднозначность. Пускай вопрос и оказался для него несколько неожиданным, в своем ответе Эми не сомневался ни секунды. «Могу я узнать причину?» Совершенно не расстроившись, и, судя по всему, даже не удивившись, из-за услышанного, озвучил Макаров свой следующий вопрос. «Во-первых, мне это просто неинтересно, и не думая что-то утаивать», — произнес Эми, продолжая одной рукой почесывать за ушком мурлычущую на его коленях кура. «Меня более чем устраивает моя нынешняя работа, и менять ее в ближайшие годы я не планировал. А во-вторых, если я когда-нибудь и решу вступить в какую-нибудь гильдию, выбор мой падет уж точно не на хвост фей», — прямо заявил он следом. «Исходя из опыта общения с вашими магами, я могу с уверенностью заявлять, что ты совершенно некомпетентен как мастер», — решил Эмия не останавливаться на достигнутом и сразу прояснить ситуацию целиком. Тем более, что это как раз и была одна из тех вещей, что он сам хотел обсудить с Макаровым. А подчиняться приказам некомпетентного человека — верный способ преждевременно расстаться с жизнью, особенно когда дело касается магии. Эмия бросил быстрый взгляд на часы под потолком, прикинул, как долго еще сможет оставлять кухню на Анну, и пришел к выводу, что, если не будет многословить, то даже успеет высказать Макарову парочку своих претензий. А их у него, после стычки с Мирожанной, накопилось немало. Вот как, сложив перед собой руки, медленно протянул Макаров. «Полагаю, дело тут в том инциденте с Мирой, из-за которого она несколько дней ходила с перебинтованной рукой. Верно полагаешь», — подтвердил его догадку Эмия. «Не буду спорить, ее безрассудство — это проблема, с которой я пока не в силах совладать». Макаров потупил взгляд к полу, и от фигуры его так и повеяло переживанием. «С детьми ее возраста всегда непросто», — грустно усмехнулся он, «но даже на фоне остальных Мир отличается исключительным бесстрашием и целеустремленностью. Иногда это играет с ней злую шутку», — произнес Макаров с поистине отеческой заботой в голосе. «Мне искренне жаль, что она напала на тебя, Эмия, и доставила столько неудобств», — склонил он в извинении голову. «По крайней мере, он не отрицает своей вины и признает допущенные ошибки», — засчитал Эмия в пользу Макарова пару дополнительных плюсов. Что, впрочем, нисколько не помешало ему нивелировать эти плюсы рядом новых минусов. То, как Макаров говорил и вел себя, явно выдавало, что ему катастрофически не хватало жесткости. Он слишком сильно привязывался к своим подопечным или, если точнее, позволял этой привязанности оказывать слишком сильное влияние на его решения. Да, Эльза с Мирожанной были еще детьми, Вот только одновременно с этим они и являлись и далеко не самыми слабыми магами. И абсолютно недопустимо уделять внимание одному из этих аспектов, пренебрегая при этом вторым. «Мне не нужны ничьи извинения», — ответила искренностью на искренность Эмия. «Достаточно понимания, что ее поведение недопустимо в первую очередь ради ее же блага. В следующий раз она может спровоцировать кого-то намного хуже меня», — озвучил он те же опасения, что ранее высказал Эльзе. «И тогда уже будет поздно для извинений». После этих слов Эмия ожидал увидеть на лице Макарова задумчивость, расстройство, негодование или, возможно, откровенные враждебность и злость. Однако последовавшая вместо этого реакция на самом деле застала его врасплох. Она бы любого застала врасплох, окажись этот некто в данный момент на его месте. Ведь Макаров весело заулыбался. Другими словами, злит тебя не то, что Миражанна напала на тебя, а то, что из-за такого поведения она могла и еще может серьезно пострадать. Больше утверждал, нежели спрашивал он. Есть какие-то проблемы с этим? Слегка прищурился Эмия. Нет-нет, вовсе нет. Подался назад Макаров, подняв обе руки в примирительном жесте. «Совсем наоборот, я очень рад, что ты оказался именно таким, как описывал Роб. Он вообще довольно часто о тебе говорил», — добавил затем он. «Его право», — пожал плечами Эмия, одернув палец, в который заигравшаяся кура особенно сильно вцепилась зубами. «Да, именно так он тебя и описывал», — довольно кивнул Макаров. «Честный, прямолинейный, старающийся казаться безразличным», но при этом более других заботящийся об окружающих его людях, даже тех, кого он толком и не знает. Спорные утверждения, но, допустим, не захотел углубляться в тему Эмия. Ответ на свой вопрос ты получил. Есть что-то еще, или мы закончили? Слегка приподнялся он, ясно давая понять, что терять время на праздную беседу не намерен. Есть, остановил его Макаров, так что прошу, задержись еще немного, сказал он вежливо, но вместе с тем достаточно твердо, чтобы просто проигнорировать эти слова Эмия не мог. «Я очень долго хотел с тобой встретиться, Эмия, но воздерживался, учитывая то, насколько ясно ты выразил свое нежелание контактировать с членами моей гильдии через Эльзу. Это довольно многих удержало от приезда сюда, если уж на то пошло». О каких именно многих говорил Макаров, Эмия без труда догадался и в отсутствии дополнительных пояснений. Эльза не раз ему говорила, что немало детей рабов с того острова обосновалось в итоге в хвосте фей. Конечно, речь шла только о тех из них, что смогли проявить в себе магические способности, но даже их оставалось достаточно, чтобы применять термин «многие». Эмия действительно не испытывал никакого желания встречаться с кем бы то ни было из них. Он спас их жизни, но вот то, что они планировали с ними делать далее, его не интересовало совершенно. И хоть Эмия прямо заявлял Эльзе об этом, та, очевидно, и сама проявила некую инициативу, чтобы оградить своих товарищей от встречи с ним лицом к лицу. Скорее всего, просто не хотела разрушать созданный ими самими образ идеального героя, с которым настоящее имя не имел ничего общего. И что же изменилось? Позволив ноткам любопытства закрасться в его голос, спросила имя. «Изменилось то, что ты покалечил одного из моих детей», дал немедленный ответ Макаров, и на одно короткое мгновение все дружелюбие испарилось с его лица, полностью обнажив его истинные эмоции. «Я прекрасно понимаю, почему ты это сделал, но это вовсе не означает, что я намерен так просто спускать тебе все с рук». Губы Эмии исказились в легком намеке на улыбку. Вот теперь этот разговор действительно начинал приобретать интересный окрас. «И что же ты, Макаров, намерен по этому поводу сделать?» Чуть наклонился Эмия вперед. «Для начала», — шумно вздохнул Макаров, возвращая утерянное самообладание, — после чего полез рукой в левый карман жилетки. «Я намерен сдержать обещание другу и передать тебе вот это», — достал он поистрепанный временем и слегка помявшийся белый конверт, протянув его затем Эми. «Оно от Роба». Посмотрев молча с пару секунд на предложенное письмо, Эми взял его левой рукой, осмотрел с обеих сторон, обнаружив одну единственную надпись «Эми» на тыльной, и положил его на край стола. «Не станешь открывать?» С некоторым удивлением в глазах посмотрел на него Макаров. «Оно ждало меня достаточно долго, чтобы потерпеть и еще несколько часов», — спокойно ответил Эмия. «И что бы там ни было, к текущему разговору отношения оно не имеет. Ты же собираешь высказать недовольство моими недавними действиями», — посмотрел ему Эмия прямо в глаза. После недолгого колебания Макаров отрывисто кивнул. А значит, слова уже давно мертвого старика особой роли играть не должны. Его слова сыграли не последнюю роль в моем предложении тебе вступить в хвост феи. Вновь начав утрачивать контроль над клокочущим внутри раздражением, сухо прокомментировал Макаров, что только лишний раз говорит о твоей некомпетентности в роли мастера гильдии, невозмутимо парировал Эмия. Перестань впустую тратить время и говори, что действительно хотел сказать. Прямолинейный, усмехнувшись, повторил Макаров, одаривая Эмию недовольным взглядом. Да уж, покачал он головой, очень подходящее описание. Хорошо, отвечу тебе тем же. Мне не нравится, что такой, как ты, взялся тренировать Эльзу. Наконец перешел он к главному. Я знаю о вашей общей истории и уважаю ее, но с тех пор, как она начала обучаться у тебя, Эльза слишком часто стала задаваться вопросами, которых у ребенка быть не должно. Это уже не говоря о том, в каком состоянии она после всех этих тренировок в гильдию возвращается, едва заметно повысил голос Макаров. А уж тому, что ты сделал с Мирой, вовсе не может быть никаких оправданий. Ты говоришь и ведешь себя как взрослый, хоть таковым и не являешься, но при этом позволяешь себе откровенно издеваться над детьми. Уверен, тебе кажется, что столь строгое отношение пойдет им только на пользу, однако на деле, Эмия, ты только ломаешь их как физически, так и духовно. И это просто непростительно, гневно сверкнул глазами Макаров, и пустой стакан в его руках внезапно лопнул, разлетевшись россыпью мелких осколков. Разумеется, ни одного даже самого маленького пореза на его морщинистых ладонях не осталось. На некоторое время в подсобке повисла гробовая тишина, и в то время как Эмия не сводил глаз с входной двери, ожидая возможного прихода Анны, Макаров осторожно складывал все разбросанные по столу стекляшки в единую кучку. «Непростительно здесь только твоя безответственность», убедившись, что вмешиваться в их разговор никто не планирует, взял слово Эмия. «Ребенок, дети, сам-то не устал еще это повторять?» С нескрываемой усмешкой спросил он. «Сколь бы юные и неопытные они ни были, а прописные истины знать обязаны», твердо отрезал он. «Миражанна должна четко осознавать, что каждое ее действие влечет за собой последствия. Она, сильный маг», констатировал он очевидный факт, «из твоего попустительства это стало причиной ее импульсивности и заносчивости, которые, если сейчас же не принять необходимые меры, рано или поздно приведут к смерти либо ее, либо того, кому не посчастливится оказаться с ней в этот момент рядом. Ты не можешь утверждать этого наверняка», воспротивился Макаров. «Могу», быстро осадил его Эмия. «Ты сказал, что я не кажусь тебе достаточно взрослым, но поверь, Макаров, я старше, чем выгляжу», как и всегда не стал он приводить в аспекте своего возраста никакой конкретики. «Я видел и сделал достаточно, чтобы однозначно заявлять тебе, излишняя опека над ними не приведет ни к чему хорошему. Что Миражанна, что Эльза обязаны научиться нести ответственность за свои решения. И если первой для этого хватит пары показательных порок и наглядных примеров, то с Эльзой все намного хуже. Задается вопросами, которыми не должна», презрительно бросил Эмия. «Я заставляю Эльзу задавать эти вопросы, как раз потому, что она должна найти на них ответы. Неужели ты вправду не видишь, что с ней не так?» Уже сам Эмия начал поддаваться нарастающему в груди гневу. «Я вижу, что она и без тебя уже достаточно настрадалась за свою жизнь», перешел на крик Макаров, ударив кулаком по столу. «Роб мне во всех подробностях рассказал о тех ужасах, через которые ей пришлось пройти, прежде чем обрести свободу. Я своими глазами видел, как она плакала часами напролет, стоило только кому-нибудь неосторожно напомнить ей о прошлом. И только она начала справляться, глубокая печаль отразилась на его лице, только перестала жить прошлым и сторониться всех остальных ребят, как появляешься ты, и снова терзаешь ее своими тренировками». На последнем слове он скривился так сильно, словно оно насквозь было пропитано сильнейшим ядом. «Раз за разом заставляешь вспоминать то, что лучше было бы давно забыть», он резко замолчал и опустил голову, оставив все сказанное гранитной плитой висеть в воздухе. Эмия не спешил отвечать. Теперь, во всей красе узрев подлинные переживания и эмоции Макарова, услышав его настоящие мысли, он окончательно убедился в своей правоте. Макаров не способен сделать то, что было для его воспитанников необходимо. Он совершенно не подходил на роль наставника для подрастающего поколения магов. Это стало для Эмии столь же ясно, как неизменно с заходов и восходов солнца. Макаров просто был чересчур к ним привязан. Эльза, Миражанна, да и, наверное, вся остальная молодежь в его гильдии, а, возможно, и те, кто постарше, была для него не просто детьми, они были его детьми. Как раз в этом и заключалась основная проблема. Как и всякий отец, Макаров желал своим детям только самого лучшего. Он подлинно любил их, но эта самая любовь его и ослепляла. Сам того не понимая, он закрывал глаза на острые моменты и не уделял им должного внимания. Макаров искренне верил, что забота и поддержка – это единственное, что могло помочь одиноким и уже познавшим боль детям снова обрести свое место в этом мире. Будто бы все могло быть так просто. «Ты действительно этого не видишь», – озвучил имя уже совершенно спокойным голосом. «И не сможешь увидеть, пока не станет слишком поздно», – вынес он однозначный вердикт. Макаров открыл рот, дабы сказать что-то в ответ, но имя его перебил. «Эльза, как и Миражанна, сами пришли ко мне», – сказал он. «Я пытался спровадить от себя обеих, но ни одна из них не стала отступаться. Это их решение», – сделал он акцент, – «и я буду его уважать. Пока они желают учиться у меня, я буду учить их всему, что посчитаю нужным. И нравится это тебе или нет, мне абсолютно безразлично», – прямо заявила Эмия. «А теперь уходи отсюда, у меня еще много работы». Эмия медленно поднялся на ноги, осторожно отложил Кура в сторону, чем заслужил в свой адрес возмущенное мурлыканье, подошел к двери на кухню и открыл ее, впустив в подсобку шипение горящих конфорок и кипящих кастрюль. «Прошу», с намеком встал он так, чтобы пропустить Макарова вперед. Макаров, в свою очередь, какое-то время лишь молча смотрел на него, после чего коротко усмехнулся и сам встал из-за стола. «Ты прав, Эми, это их решение», — сказал он, подойдя к двери. «И я сделаю все, чтобы они его изменили. Буду безмерно за это благодарен», — ничуть не лукавя, — ответил Эми. «Еще увидимся, Эми», — бросил напоследок Макаров и покинул комнату. На этом их разговор закончился. «Так и зачем он приходил?» — спросила Анна, когда они оба под конец рабочего дня усталые ввалились в подсобку. «Я разобрала кое-что из криков, но, удивлен, что ты продержалась так долго», — язвительно хмыкнула Эми, наливая себе полстакана холодной воды. Он-то ожидал, что Анна завалит его вопросами сразу по возвращению на кухню, но та лишь спокойно передала ему все дела, проводила Макарова до выхода и как ни в чем не бывало вернулась к работе в зале.